В 50 шагах от городских ворот бюргермейстер остановился. «Поступайте так, как я сказал», – строго произнес Венцель Марцелл и, насупившись, внимательно посмотрел на стражников. «Особенно это касается вас, олухи. Или сделаете так, как я сказал, и вечно будете об этом молчать, или сейчас толпа переломает вам кости, а я сотру их в жерновах». «Они все равно проболтаются, а горожане нам не поверят», – тихо вставил Гельмут Хорст, который держал на руках малыша. «Я знаю», – сухо ответил бюргермейстер. «Это будет потом. Но сейчас главное – не дать разгорячиться этим людишкам. Пошли». Их сразу заметили, но только толпа, подчиняясь законам скопления, все еще не набрала силы падающего камня. Однако же, чем ближе подходил бюргермейстер и те, кто его сопровождал, тем больше подробностей видели стоявшие впереди. «Это бюргермейстер». «А это мальчишка. Он на руках у лекаря Хорста. Он жив». «А это что?» «Повязка на его шее. Она в крови». «В крови? В крови? Смотрите, между стражниками тот самый человек, который живет теперь в доме умершего палача. Это он гнался за мальчишками. Это он терзал малыша. Он бы его убил, если бы не наш славный бюргермейстер». А из задних рядов, с жадностью ловивших выкрики передних, уже неслось. «Убийца! Убийца детей! Смерть ему! Смерть!» Над толпой повисла грозовая туча гнева, подсвеченная десятками факелов. Самые смелые выбежали вперед и стали поднимать камни. Несколько из них уже полетели в незнакомца, названного убийцей. Стражники тут же сомкнули щиты, отражая всю нарастающий каменный дождь. «Остановитесь, мои горожане!» – громко крикнул Венцель Марцелл и трусцой направился к зверящей толпе. «Все хорошо. Ребенок жив. Он просто заблудился в лесу. Потом наткнулся на сук. Но лекарь Хорст перевязал его, и теперь с ним все хорошо. Слышите меня? Это говорю я, ваш бюргермейстер». «Да, с малышом все в порядке», – улыбаясь, подтвердил молодой лекарь. К нему навстречу уже бежала рыдающая мать мальчишки. «Нет, нет», – пытаясь остановить ее, лекарь вытянул вперед руку. «Малыш потерял много крови. Я отнесу его в дом бюргермейстера, где есть хорошая пища и молоко. А у тебя, женщина, есть в доме хорошая пища и молоко?» Несчастная женщина, рыдая и целуя руки сынишки, отрицательно замотала головой. «Вот видишь, твой сын пробудет у бюргермейстера несколько дней». «Да хранит Бог нашего доброго бюргермейстера!» – закричала женщина, и ее возглас подхватили те, что стояли ближе. Пошатывающийся угольщик обнял жену за плечи. Он пьяно улыбался беззубым ртом и пытался что-то сказать бюргермейстеру. Венцель Марцелл брезгливо поморщился и со вздохом сунул в руку отца большую серебряную монету. «Выпей еще пиво, теперь уже с радости, и друзей не забудь угостить. Кто с ним, идите скорее. Пиво у Тома пивовара сегодня крепкое и тягучее». «Слава, слава нашему доброму бюргермейстеру!» – раздались со всех сторон голоса, по большей части мужские. Напряжение спало. Венцель Марцелл облегченно выдохнул. Он уверенным шагом прошел ворота, возглавляя толпу теперь уже радостных горожан. Согласно его наставлениям, следом шел лекарь Хорст с мальчиком на руках, а за ним в нескольких шагах виновник возмущения под защитой щитов стражников. Из окон вторых и третьих этажей высовывались зеваки и, мигом разобравшись в происходящем, по-доброму улыбались и выкрикивали «здравиться славному бюргермейстеру». Венцель Марцелл осторожно осмотрелся по сторонам. За ним продолжала следовать толпа, но в ней уже почти не осталось мужчин. А те из женщин, что шли по бокам от стражников, то со страхом, то с ненавистью поглядывали на человека, которого совсем недавно называли убийцей. Да и самому бюргермейстеру хотелось заглянуть под его огромный капюшон, чтобы понять, какие чувства отражаются сейчас на лице господина Эй. Если уж быть справедливым, то нужно было славить его, спасителя глупого мальчишки. Но так уж видно на роду у него написано, что все хорошее и радостное должно обходить этого человека. Зато беды и гнев людской лепли жирными комками. И все же было до глупости интересно заглянуть под капюшон этого человека.